Роман Романович, алхимик 8, строитель, пролог. Две темные фигуры ползли среди кустов. В какой-то момент одна из них остановилась. Следом замерла и вторая. «Что там?» – прозвучал тихий голос. «Что-то странное, не могу понять. Впервые такое чувствую. Это земля одаренного», – сказал мужчина. «Возможно, его рук дело. Разберешься? Сейчас попробую». Пару минут висела тишина. Потом женский голос сказал: «Готово». Неожиданно легко получилось. «Это ничего не значит. Может, он заметил твое воздействие. Тогда за нами сейчас придут. Ждем, время есть. Ждем». Следующий час прошел в молчаливом ожидании. Девушка называла себя Урсой. Мужчина – Ночью. Настоящие имена были другими. В мире об этой парочке мало кто знал. Они не имели привычки оставлять следы. «Идем дальше», – спросил мужчина. «Ты хотел сказать...» «Ползем, не начинай. Что-то мне не нравится все это». «Что именно?» «Все. Что-то конкретное? Или ты просто треплешь мне нервы?» «Пока не решила. Тогда ползи дальше. Еще чувствуешь что-то?» «Нет». В следующие полчаса, пока они пробирались к дому, Урса нашла еще несколько мест, которые ощущала как сгустки странного напряжения. Если получалось обойти их, они так и делали. Если нет, женщина применяла силу и разрушала эти сгустки. Вскоре они оказались возле дома. Ночь занимался тем, что сгущал темноту вокруг них и не давал никому засечь посторонних гостей. «Это точно его сила», — шепнула женщина. «Дом очень напряжен». Мужчина не особо понял, что это значит, но поверил на слово. Сейчас его больше волновало исполнение задания. То, сколько им обещали за это заплатить. «Хватит до конца дней. Справишься? Если до этого справлялась, то и сейчас справлюсь». «Ты готов?» «Да». «А подарок?» «Готов. Главное, самим под раздачу не попасть. Зайдем через гараж». Когда Урса добралась до нужного места, она приложила руку к стене и сделала так, что сначала из нее ушло все напряжение, а потом и сама стена осыпалась пылью. Так убийцы проникли в дом. Глава 1. Погребенные домашние разборки. «Что дальше?» – спросил я у Родиона, когда операция закончилась. «Допрос. Как-то слишком легко прошло. Я ожидал большего. Защита – это не всегда открытая агрессия. Часто это хорошая маскировка. Надеюсь, нас не обвели вокруг пальца и не задумали решить свои проблемы за наш счет. Все возможно в этом мире. Думаю, на сегодня стоит закончить. Скоро утро. Лучше выспись, Эдгард. А завтра посмотрим, что удастся узнать». «Хорошо». На этот раз потребовалось больше усилий для открытия портала, чем 3 дня назад. Как-никак, усталость имела свойство накапливаться. Так что в какой-то мере я был рад передышке. Если не думать обо всех смертях, как невинных, так и не очень. Скрипнув зубами, я собирался перейти на другую сторону. В дверь постучали, и вошел один из офицеров. Я его не раз видел. Успел наглядеться, пока в этом кабинете ждал. «Барон готов говорить, но требует Соколова». Я переглянулся с Родионом. Это было что-то новенькое. Никто до этого лично меня не требовал. «Это может быть ловушка», — озвучил очевидное Родион. «Как вел себя пленник?» Последний вопрос относился к офицеру. Вежливо. Агрессии не проявлял. Посидел некоторое время. Потом заявил, что будет разговаривать только с Соколовым. На этом все. Мужчину из его дома я сразу в казематы перекинул, где им занялись профессионалы. Досмотрели и посадили под надзор. Также они должны были провести первичный допрос. В редких случаях для этого выходил сам Родион. Почему меня решили позвать, а не продолжили допрос, тоже понятно. Пытать высших бесов – дело неблагородное. Если есть возможность получить хотя бы часть ответов просто так, то ею надо воспользоваться. Я закрыл проход к себе домой. Думаю, стоит послушать, что он хочет мне сказать. «Я буду рядом», — сказал Родион, и мы отправились к старику. Урса замерла в углу дома. Ее брат стоял рядом, накрывая их темнотой. Если бы кто-то включил свет, не увидел бы их, лишь размытые тени. Но жильцы спали. По данным, которые получили убийцы, в доме находились минимум 6 человек. Заказчик утверждал, что причина их заказа должна временно отсутствовать. 2 убийц должны проникнуть в дом, устранить там всех, подготовить ловушку и, когда объект вернется, убить его. Кто-то включил в коридоре свет. Послышались тихие шаги. Урса коснулась руки брата, подавая знак. Она скользнула от него и встала по другую сторону дверного проема. В ее руке мелькнула сталь. Ольга Гвоздева спала. Спала настолько крепко, насколько может себе позволить человек, невольно участвующий в военном конфликте, где вторая сторона не гнушается любых методов. В общем, женщина не могла похвастаться крепким сном. Проснувшись в очередной раз, она прислушалась, не подкрадывается ли к ней кто. Было тихо. «Чтоб тебя!» – тихо выругалась она. Чуть отведя руку, она коснулась мужа, привычно снимая десятки показателей. Ритм сердца, движение крови, расслабленность мышц, глубину дыхания. В отличие от нее, Сергей спал как младенец. «Черствый Боров!» – прошептала она и признала, что придется вставать. Все из-за чая, которого женщина выпила слишком много перед сном. К сожалению, сила целительства ничего не могла с этим поделать. Поднявшись, Ольга вышла из комнаты и спустилась вниз, ругая себя за мнительность. Когда оказалась в коридоре, обратилась к своей силе. Так, на всякий случай, ее глаза расширились, когда она почувствовала тех, кого здесь быть не должно, но те оказались проворнее. Две тени двигались быстрее, чем она могла уследить. Чужая ладонь легла женщине на лицо, закрывая рот, блеснула сталь, и Ольге перерезали горло. Барон, он же Сэмюэль Ларс, сидел, прикованный за обычным металлическим столом, в пустой комнате. «Вы хотели меня видеть, Эдгар Соколов», — поднял мужчина на меня взгляд. «Непривычно видеть кого-то в доспехах. Не могли бы вы хотя бы снять шлем? Простите старика, я привык смотреть собеседникам в глаза». «Нет, не мог бы. Это повлияет на вашу готовность откровенничать». «Я не говорил, что буду откровенным», — улыбнулся мужчина. «Я сказал, что хочу поговорить с вами. Без откровенности какой в этом смысл? Что ж, вы правы. Возможно, нам обоим стоит быть искренними. Тогда предлагаю начать с того, что вы расскажете, где найти шестого». «Я уже сказал, юноша, это мне неведомо. Пытайте вы меня, не пытайте, знания от этого здесь не прибавится», — постучал он пальцем по седой голове. «Может, так и есть. Тогда расскажите все, что знаете об организации», — не сдавался я. «Разумеется», — улыбнулся он безумной, нездоровой улыбкой. «Что-то мне не нравилось во всем этом, но я не мог понять, что именно. Какая угроза может исходить от старика? На нем метка? Так отлично. Уже раз поймали убийцу и на основе этого доработали методы обнаружения многоликих. Если и сейчас кто-то придет, снова поймаем, никуда не денутся. Не тогда, когда мы готовы. Он владеет какой-то специфической силой, способной разрушать печати, вероятно, но и я уже готов к этому. Сам набросится, если верить снятым параметрам, старик силен, но так и я уже давно необычный бес. Что же хочет узнать столь целеустремленный юноша? Спросил барон, продолжая улыбаться. Имена и местоположение других смотрителей. Я не могу этого рассказать, развел он руками. Придется. Будете пытать старика, если придется. У меня нет иллюзий по поводу вашей невиновности, а по поводу своей, насчет нее тоже нет. Какая поразительная честность, рассмеялся он, а потом его смех оборвался, словно он что-то почувствовал. Шестой просил передать, что тебе не удастся переиграть его. Как только старик закончил эту фразу, раздался взрыв. Урса перерезала горло вышедшей прогуляться ночью женщине и аккуратно опустила дергающийся труп на пол. В этот раз ей не потребовалось прибегать к силе. Справилась и обычным ножом. Кивнув брату, она направилась к коридору, откуда пришла убитая. Ей здесь не нравилось. Весь дом был пропитан напряжением. Урсе казалось, что если она немного сконцентрируется, то увидит линии, опоясывающие поверхности вокруг. Про себя она радовалась, что хозяин дома сейчас отсутствует. В полную мощь с ним драться не хотелось. На всякий случай, не в силах сдержать этот порыв, женщина касалась каждого напряжения и разрушала его, оправдывая это тем, что хочет лишить противника вероятного преимущества. На самом же деле ей было дискомфортно находиться в путах чужой силы. Далеко они с братом уйти не успели. Добрались до лестницы, как послышался тихий звук за спиной. Развернулись они мгновенно и застали странную картину. Женщина с перерезанным горлом, вместо того, чтобы быть мертвой, медленно поднималась. Урса не растерялась и метнула нож. Тот вошел точно в сердце, откинул женщину назад. Но вместо того, чтобы умереть повторно, она схватилась за нож, выдернула его и, упав, со всей силы ударила ладонью по полу. Раздался хлопок, не самый громкий звук, но Урса бросилась вперед, видя, как разрез на горле закрывается. Им попался какой-то странный бес. Регенерация сработала не сразу, а с задержкой. В следующее мгновение прозвучал еще один хлопок, но другого характера. На первый этаж переместился ходок. Взрыв выглядел как синяя волна, что разошлась от старика. Сначала она разорвала его живот. Я успел разглядеть, как верхняя часть тела подлетает, как барон улыбается, и как его тело разносит на ошметки. Увидел и то, как сносит стол. Потом волна ударила меня, пронесла через помещение и впечатала в стену. Добралась и до самих стен. Те разорвало с той же легкостью, что и человеческую плоть. Взрыв был узконаправленным. Он шел по кругу, параллельно полу. Я не сразу понял, к чему это ведет. Несущие стены испарились. Потолок обрушился на меня. Я успел выставить перед собой руки, но это не особо помогло. Запас защиты обнулился от взрыва. Приложили меня чем-то особенным. А когда еще и тонны бетона посыпались сверху, мне оказалось нечего им противопоставить. Меньше чем за секунду я оказался погребенным заживо. Котя проснулась от постороннего звука. В доме она ощущала себя в безопасности, но Эдгард сегодня был на ночной операции, поэтому девушка ждала возвращения мужа. Котя и до этого на слух не жаловалась. А после того, как Эдгард начал что-то с ней делать, раскрывая потенциал, так и вовсе. Котя при желании могла услышать, как бьется сердце в другом конце дома. Сейчас она тоже уловила сердцебиение. Сразу всех тех, кто находился в доме, и этих всех было на двое человек больше, чем следовало. Вскочив с кровати, Катя перенеслась на первый этаж. Первое, что она увидела, это размытую тень, что неслась прямо на нее. Друзья так делать не будут. Девушка выставила руку вперед, и в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Сработало кольцо-артефакт, и тень, которая вблизи превратилась в черную женскую фигуру, отбросила назад. В следующий миг Катя перестала видеть, провалившись в темноту. Она оставалась там же, где и была, но полностью лишилась зрения. Рефлекторно Катя переместилась в другую часть дома, в мастерскую. Что бы ни происходило, как бы враги ни пробрались внутрь, девушка действовала не думая, так, как приучил ее Эдгард. Первым делом броня, все остальное потом. Ольга подумала, что ощущать, как сначала перерезают горло, а потом пробивают ножом сердце, не самый приятный опыт в жизни. Хорошо, что она не такая, как была раньше. При достижении определенного уровня, как выяснилось, целителя становится крайне сложно убить. Работало это не так, как в случае бесов, тем не приходилось прикладывать для исцеления усилий. В ее случае это была стандартная целительская практика. По сути, Ольга лечила себя, прямо сразу после того, как получала смертельные ранения. Она поняла, что столкнулась с высшим бесом. К сожалению, целительство не давало скорости и реакции. Поэтому женщина трезво оценивала свои силы и понимала, что в классическом бою ничего не стоит. Она затаилась, не стала дергаться, позволила себя убить, надеясь, что ей не оторвут голову. Не оторвали. Уложили аккуратно на пол и оставили в покое, направившись на второй этаж, туда, где спали муж и сын Ольги. Ольга собрала себя, дернулась и попыталась что-то сделать, но бесы оказались чертовски быстрые и проткнули ей сердце. Единственное, что она смогла, это шумно упасть. Тут бы ее жизнь закончилась, но пришла помощь. Ольга увидела появление Кати, как та применила артефакт, а потом девушку погрузили в темноту. Это было ненормально. Облако мрака в лучах света из коридора. Первая тень отлетела в сторону, врезалась в кухонный шкаф, на этот раз наверняка разбудив весь дом. Но была еще одна тень, малозаметная и неподвижная. Ольга ее хорошо чувствовала. На этот раз она не сдерживала свою паранойю и раскрыла способности на полную. Катя снова переместилась, облако темноты распалось, а отброшенная тень поднялась, стряхивая с себя щепки. Она что-то сказала, но Ольга не разобрала. Вместо этого целительница направила свою силу на двоих убийц. Проникла в их тела, увидела разворачивающиеся в организме процессы. Ей потребовалось несколько секунд на то, чтобы нанести серьезный вред. То время, которое для высшего беса целая вечность. Тень оказалась рядом раньше, чем Ольга успела моргнуть. Занесла руку и собиралась ударить, но раздался выстрел. Самый обычный, из огнестрельного оружия. Голова тени дернулась, на Ольгу брызнула кровь. Рана тут же закрылась, и тень отпрыгнула в сторону. Выстрелы продолжились, но быстро затихли. Второй убийца снова погрузил помещение в темноту. У всего есть предел. Это касается как живых организмов, так и любых изделий. Если бы я не истощил запасы брони, если бы не устал, если бы повезло чуть больше, выбраться бы удалось легко. А так я оказался погребенным под многотонными завалами, кажется, приняв на себя груз всего здания сверху. На этот раз расположились на внешней базе. Ценного пленного, чтобы не было повторения, Когда зверь-переросток скачет по улицам столицы, поместили туда, где и небольшая война никого не побеспокоит. К сожалению, комплекс был подземным, со всеми вытекающими последствиями. И кто придумал размещать допросные под землей? Все было не так плохо, как могло показаться. Броня в целом выдержала, но я чувствовал нарастающее давление в области груди, в легких и в правой руке. Доспех пусть и медленно, но проминуло. Запасы воздуха истощались, и я чувствовал, еще совсем немного, и начну задыхаться. Мелькнула мысль, что, кажется, надо пересмотреть даваемую гарантию на качество брони, а то уже который раз меня неприятно удивляют, то способностями, то оружием. Видимость была нулевой, кромешная темнота вокруг. Самое простое, что я мог сделать, это создать печать разрушения и превратить обломки надо мной в пыль, и тем самым позволить обрушиться тому, что сверху. Также я мог попытаться трансформировать материал, создать опору, и это проблематично сделать из-за давления. Переместиться тоже не вариант, для этого нужно свободное пространство. Я старался не думать о том, сколько людей погибло. Сейчас ночь, но это ничего не значит. По уму надо было каждого ценного пленного держать в отдельном месте, но для этого нужно оборудовать эти места, подготовить людей, выделить охрану. В общем, решить множество сложнейших задач, что, в принципе, возможно, но не сразу. В любом случае, имеем то, что есть. На этой базе находилось еще несколько десятков пленных, куча охраны, какой-то персонал. Барона же доставили в самый низ, наиболее защищенную часть. Как казалось до этого, никто и подумать не мог, что его превратят в живую бомбу. Если я правильно оценил масштаб разрушений, большинство людей, что здесь собрались, погибли. Размышлять и дальше не осталось времени. Я выбрал первый вариант, он рискованный, но не хуже, чем другие. Собравшись, создал печать на поверхности нагрудника и, используя ее как точку опоры, пустил волну разрушений вверх. Случится одно из двух: либо энергия кончится раньше, чем обломки продолжат осыпаться на меня, либо выпал вариант посередине. Обессилев, я по-прежнему был придавлен, но риск превратиться в раздавленные консервы исчез. Осталось немного подождать, собраться с силами и выбираться отсюда. Как только угроза жизни снизилась, голову посетила другая мысль. Если шестой заранее превратил своего человека в бомбу, он мог и другие ловушки подготовить. Почему-то эта мысль вызвала сильное беспокойство. Мне требовалось срочно попасть домой. Нина свалилась с кровати раньше, чем осознала, что послужило тому причиной и почему ночью в доме гремит. Исходя из их положения, девушка предпочла сначала действовать, а потом уже думать. Из оружия у нее имелся один лишь пистолет, который она с недавних пор таскала в сумочке. Втайне от Матвея, да и всех остальных, оружие она схватила тоже раньше, чем в полной мере осознала ситуацию. Выбежала из спальни, которую им любезно предоставили хозяева, чуть не врезалась на повороте в стену и прыгнула через лестницу прямо вниз. Выстрелила Нина также раньше, чем в полной мере разобралась в происходящем. Ну не ходят хорошие люди ночью в таких костюмах по гостям, на гвардейцев они тоже не походили, а разрушенный кухонный шкаф как бы намекал, что тут недружественные посиделки. Вражеская голова дернулась, но девушка нутром ощутила, что пожаловали непростые люди, а значит, пистолета окажется мало. Так и вышло. Противник оказался не один. Нина периферийным зрением уловила движение, дернулась, но от удара не успела увернуться, лишь приняла лезвие на локоть. Вспышка боли окончательно расставила все по своим местам. В дом проникли враги и требовалось их устранить. Нина не была сильным бесом, но любила подраться. Ножи замелькали вокруг нее, оставляя рваные раны. Нина зарычала и бросилась на противника, понимая, что не сможет его победить, но задержать способна. В один миг Нина провалилась в темноту, пронеслась мимо размытой фигуры и врезалась в кухонную столешницу. Развернувшись, девушка на одних инстинктах выбросила руки вперед и перехватила лезвие. Оно вошло в ладонь, вместо того, чтобы пробить висок. Заорав от боли, девушка попыталась вырваться, но нападавший был значительно сильнее. «А ну отпусти ее!» Внезапно на кухне раздался крик Матвея, и ее отнюдь не воинственный жених налетел на убийцу. Нина почувствовала, что давление сначала выросло, а потом ослабло, и ее отпустили. Рядом раздался вскрик, от которого внутри похолодело. Девушка не боялась своей боли, но слышать, как жениха режут на части, было выше ее сил. Выдернув нож из ладони, девушка собиралась прийти на помощь, Но тут второй убийца оказался рядом, и Нина ощутила нечто странное. Удар пришелся в грудь, одежда распалась, кожу словно кислотой обдала. Заорав от боли, девушка свалилась на плитку, где попыталась разодрать ногтями грудь, лишь бы ослабить страдания. Матвей на этот раз на помощь не пришел. Вспыхнул свет, и Нина увидела, что он валяется рядом, весь переломанный. Котя впрыгнула в броню, дождалась череды щелчков и переместилась обратно на кухню, чтобы увидеть, насколько изменилась ситуация. Ольга Гвоздева, вся окровавленная, отползала в сторону. Нина зажал убийца, сзади на того налетел Матвей, но не продержался и секунды, как упал со сломанной шеей. В голове девушки мелькнула мысль о том, что слабый по силе бес может так продержаться от 30 секунд до 3 минуты, если ему вправить шею да оказать целительскую помощь, есть все шансы выжить. Котя различала лишь смутные силуэты и скорее догадывалась, что происходит, нежели видела это глазами. «А ну стоять!» – закричала девушка и хлопнула в ладоши. Этим она хотела вовсе не напугать противников, а активировать закладку, как их называл Эдгард. Бронированные перчатки вспыхнули светом, в один миг разгоняя тьму. В этот момент со стороны лестницы выбежал Сергей Гвоздев. Он пронесся через кухню и напрыгнул на того убийцу, что был крупнее. «Зря», — подумала Катя. Это спутало ей все планы. Потерявший маскировку человек легко ушел в сторону, перехватил мужчину за руку и швырнул через всю кухню. Сергей врезался в настенные ящики и упал, погребенный под ними. Двое убийц повернулись к Кате. «Идите сюда, ублюдки!» – прошипела она и прыгнула вперед, выставляя руку и выпуская металлическую нить. Урса начинала злиться. Она не боялась, просто все больше и больше раздражалась. Неправильное задание, неправильные жертвы. Сначала та, кто должна была умереть, подняла тревогу. Потом ее приложили чем-то странным, будто на плечи гору опустили. Сделавшая это исчезла, не дав расплатиться по счету. Но вместо нее тут же набежали новые досадные помехи. Убийца собиралась разобраться со странной женщиной, но ей в голову выстрели. Ничего, и не такое бывает, но все равно, приятного мало. Шлем смягчил выстрел, регенерация быстро справилась с раной. Урса снова вернулась в бой и увидела, что стрелявший занялся напарник. Он почти прикончил девушку с пистолетом, когда появился парень в трусах и напал на него со спины. Урса видела разных мертвецов. Сильных, опытных, крайне опасных, но вот таких, в трусах с сердечками, отчаянно кричащих и желающих защитить свою женщину. Обдумывание ситуации не мешало убийце действовать. Она призвала силу и ударила стрелявшей в грудь. С этим регенерация мало что сможет сделать. По крайней мере, не быстро. Нужно быть высшим, чтобы перебороть разрушение плоти. Эта девушка высшим бесом не являлась. Загорелся свет. Урса подумала, что кто-то щелкнул переключателем. Но источником оказались руки человека в броне. Женщины в броне, если верить некоторым особенностям доспеха. Заказчик предупреждал, что хозяин дома может быть в таком. Но это не хозяин, а скорее хозяйка. Я разберусь с ней, бросила Урса и сорвалась с места. Ночь ничего не сказал, отвлекшись на мужчину, что попытался на него напасть. Закончилось это плохо. Урса бросилась вперед, но не успела добежать. Что-то захватило ее живот и отбросило назад. Женщина ударилась о стену, к ней и прилипла. Руки нащупали вокруг тела характерное напряжение. Урса ударила по нему, чувствуя, как расползается защитный костюм. Кожа осталась цела. Женщина давно научилась не вредить себе. Упав обратно, она хмыкнула и снова бросилась на противницу в броне. Та такого явно не ожидала и растерялась. Миг растерянности позволил сблизиться. Противница вполне технично блокировала удар, но ей явно не доставало опыта. Броня буквально воняла напряжением, и первое, что сделала Урса, это ударила по нему со всей силы. Убийца собиралась посмотреть, что сделает хозяйка дома, когда останется без брони. Ольга выругалась про себя, когда ее муж пролетел через всю кухню и разнес то, что еще не успели разнести. За храбрость она была готова поблагодарить Сергея, за то, что оставил сына одного и бросился в заведомо проигрышную битву, высказать пару ласковых. Но потом, когда это все закончится, думая о муже, Ольга продолжала заниматься тем, в чем достигла автоматизма. Она добралась силой до Нины и ускорила процесс исцеления в области груди. Девушка прекратила кричать и резко выпрямилась, чем привлекла внимание убийцы мужчины. Вторая убийца в этот момент оказалась пришпилена к стене, но быстро выбралась. Бросив взгляд на то, как Катя сцепилась с ней, Ольга приподнялась и быстро поползла вперед, Добравшись до Матвея, тот мелко дрожал, пытался встать, но координация была нарушена. Слабая регенерация оказалась не в силах справиться со сломанной шеей. Женщина схватила его поудобнее и резко дернула, одновременно с хрустом направляя поток силы, сращивая ткани, ставя кости на место и исправляя другие огрехи. Матвей резко вдохнул и перестал трястись. Он оттолкнул Ольгу и кинулся на помощь Нина, которая дралась с первым убийцей. Где-то рядом упала сковородка, и Ольга увидела, как ее муж поднимается, слишком медленный для этой битвы. Предположив, что котя в наименьшей опасности справится с нападающей женщиной, Ольга потянулась силой к убийце-мужчине. Тот раскидал двух аристократов и собирался их снова убить, но осекся, пошатнулся и упал лицом вниз. Нина выхватила из-под обломков нож и всадила его в спину упавшему. Провернула, вытащила и снова всадила. В этот момент раздался самый сильный грохот. Ольга обернулась и заметила, как котя проломила собой стену. Ее противница, как ни в чем не бывало, стояла на ногах. Сергей кинулся на нее, но та, несмотря на разницу в размерах, легко схватила его за шею, сжала, разрывая гортань, и отшвырнула от себя. «Нет!» – закричала Ольга и потянулась к мужу. Котя почувствовала неладное, когда доспех сначала потяжелел, потом нагрелся и вернулся к прежнему состоянию. Кажется, убийца этого не ожидала. Она рассчитывала на что-то другое, но гадать, на что именно, девушка не собиралась. Воспользовавшись моментом, она выпустила пяток шипов. Два из них убийца успела отбить ножом, еще от двух увернуться. Пятый вошел ей в живот, где и застрял. С зазубринами, его можно было выдернуть только с мясом. Но котя растеряла свою наивность, когда ее медовый месяц испортили нападением. Поэтому в тот же момент она выпустила встроенный клинок и успела полоснуть нападавшую. Та отпрыгнула, прикрыла рану рукой, посмотрела на алую жидкость и встряхнула кистью, сбрасывая капли собственной крови. Ее раны заросли в тот же момент. Убийца собиралась напасть, котя это видела потому, как противница изменила положение тела, но что-то отвлекло ее. Она повернула голову и увидела, что напарник лежит лицом вниз, а Нина наносит ему ножевые ранения одно за другим. Выругавшись, убийца бросилась на Катю, и та поняла, что вот теперь точно шутки кончились. Верх поменялся с низом, девушка отправилась в короткий полет и пробила собой одну из стен перегородок. К сожалению, наличие брони не делало ее профессиональным военным. Катя вскочила до того, как убийца успела что-то натворить. Своей целью та выбрала Нина, но еще одна выпущенная нить перехватила бросившуюся женщину. А то, что эта женщина, котя успела разглядеть вблизи. И снова, не прошло и секунды, как обязанная оказаться располовиненная убийца освободилась. Этого мига Кате хватило, чтобы встать между ней и остальными гостями. Раздался выстрел, и в убийцу попало несколько пуль. Котя не стала оборачиваться на стрелявшего, посчитав, что это станет роковой ошибкой. Вместо этого она бросилась вперед, чтобы поймать женщину и блокировать ее. Та отпрыгнула в сторону, хотела прорваться за спину Кати, но не смогла. В скорости хозяйка дома немного превосходила незваную гостью. В следующий момент та развернулась и бросилась в окно. Разбила, что было странно. Эдгард укреплял и эту часть дома. «Все в бункер!» — крикнула Катя. Ее муж всегда говорил, первым делом либо в броню лезть, либо в бункер бежать. Если убийцы проникли в дом, то помещение перестало быть безопасным. По-хорошему надо было всех эвакуировать, но Катя просто поддалась азарту и переместилась на улицу, заградив убийце дорогу. Они схлестнулись, обменялись ударами и отпрыгнули друг от друга. На этот раз убийце досталось сильнее. Кости точно сломаны. Это ничто, когда речь идет о драке высших, но сама Катя никак не пострадала, так что этот раунд остался за ней. Убийца в эти игры отказалась играть, сделала обманное движение и снова побежала. Когда Катя переместилась, увернулась и продолжила бег. Металлические перчатки продолжали светиться, так что были все шансы, что этот бой заметят люди князя. А там и до отряда гвардии недалеко. Главное, не дать нападавшей скрыться. Они сходились еще три раза. Один раз Катя смогла порезать женщину, щедро пустив ей кровь. На третий, чуть не досталось самой девушке. Ее доспех резко потяжелел и уже не восстановился. Убийца этого не заметила и вскоре скрылась в ночи. А в следующий миг раздался взрыв. Катя не успела обернуться, как ее накрыло взрывной волной и бросило вперед. Глава 2. Вернувшийся. Когда переместился к дому, я увидел разруху. Дома как такового больше не было. Крышу сначала вспучило, а потом она обвалилась. Не везде, больше всего здание пострадало в районе гаража, рухнула лишь половина. Черепицу разметало по округе, окна повыбивало, поднимался дым от зарождающегося пожара. Пахло гарью и чем-то химическим. Я бросился к зданию так быстро, как только мог, на ходу создавая печать для сканирования. «Эдгард!» — раздался крик. От резкой остановки из-под ног вырвалась земля. Я обернулся и увидел Катю в броне, медленно бредущую и малоподвижную. Печать все же сработала. Я отметил, что это действительно моя супруга и что гости находятся в защищенном бункере. С плеч словно гора свалилась. Я бросился к жене и хотел обнять ее, но в броне это глупое занятие. Поэтому положил руку на плечо, на ходу продолжая снимать параметры. «Ты цела?» «Я да». Броня хорошо держалась, а потом потяжелела. «Вижу, что здесь произошло. Рядом с нами открылись порталы, и оттуда толпой повалили гвардейцы. Как оно часто бывает, с небольшим запозданием. Эдгард Соколов», — обратился ко мне капитан отряда. «Екатерина Соколова», — лиц наших не было видно, так что вопрос прозвучал не самый праздный. «Они самые». Мужчина кивнул, отошел и передал сообщение по рации. «Гвардейцы окружили нас и замерли, как статуи. Имею в виду один из отрядов. Остальные направились к дому и рассредоточились по территории. Так что здесь случилось?» — спросил я Катю. «В дом пробрались двое убийц. Не знаю, как они это сделали. Если бы не Ольга, что с ней?» — забеспокоился я. «Ох», — этот вдох-выдох из-под шлема был едва слышен, но лучше бы он вообще мимо меня прошел. Захотелось рвануть в дом, и я бы так и сделал, если бы не был уверен, что все, кто гостил у нас, живы. Я сама не до конца понимаю, что произошло. Услышала шум, переместилась вниз, а там окровавленная Ольга и двое убийц. Применила артефакты, вернулась наверх и впрыгнула в броню. Дальше завязался бой. Одна из убийц смогла отступить, но я добыла кровь, Катя показала образец. Когда проектировал для нее доспех, сделал отсек для сбора образцов на всякий случай. Кровь позволяла многое провернуть. Я не исключал, что когда-нибудь Катя вступит в бой, и эта функция понадобится. А второй убийца? — забрал я образец. Вроде умер. Точно не знаю. В доме я больше никого не чувствую. Значит, точно умер. Но это высший, ни в чем нельзя быть уверенной. Тот мужчина умел собирать темноту вокруг себя. Сигнализация не сработала? Нет. А вот это вдвойне плохо. Часть обороны строилась на раннем обнаружении противника. По расчетам, никто сюда пробраться незамеченным не мог. Ни с помощью порталов, ни своим ходом. Причем, помимо алхимических методов, использовались самые обычные, и люди князя через камеры, расставленные по периметру дома, наблюдали за территорией. Я хотел продолжить расспрашивать супругу, но тут нас снова прервали. Через очередной проход вышел Родион. Посмотрел на нас, на небо, а потом указал на портал. Мне хотелось проверить гостей, но дело есть дело. В голове царил сумбур. Мало того, что я находился в состоянии истощения и давления из-за событий последних дней, так еще меня разрывали десятки противоречивых чувств. Я хотел проверить Ольгу и остальных, осмотреть Катю, подробно ее расспросить, проверить дом, пройти по следу. А ведь еще пленник взорвал себя, и это тоже было катастрофой, с которой требовалось срочно что-то сделать. «Что случилось?» — спросил Родион. Про себя я отметил, что он выглядит чистым, то есть его не придавило, не размазало взрывом, и он никак не пострадал. Если так, то можно рассчитывать, что в здании, где держали пленника, остались выжившие. «Мы крупно облажались», — сказал я. «Барон пронес бомбу внутри себя. Во время нашего разговора ее активировали. Он сам, сделали это дистанционно, или она сработала по таймеру, я не знаю. Печать сканирования на предмет взрывчатых веществ стандартная в моем арсенале. Я теперь ее применяю всюду, куда захожу, в том числе и в доме барона, когда там оказался. Пусто. Данные не показали, что он брандер. Никакой мистики в этом не было. Печати сканирования живых организмов и металлов сильно отличались. Требовалась другая конфигурация, чтобы определить одно в другом. Я кратко пересказал все, что случилось. Катя внесла свои 5 копеек, повторив сжато то, что произошло в доме. «Взрыв был не настолько сильным, как ты подумал», — сказал Родион, выслушав нас. «Здание обрушилось, но погибли далеко не все. По-хорошему, надо прямо сейчас проверить завалы на наличие живых. Я могу выследить убийцу. Ее прямо сейчас могут попытаться убить». Родион поморщился, Впервые за всю нашу историю общения выказав эмоции настолько ярко. На секретном объекте расчистка стандартными методами займет несколько дней. Секретность пойдет псу под хвост, место перестанет быть тайным. Будь это обычное здание, проще бы пошло. Но это же подземный комплекс, сама его структура такова, что в случае обрушения спасательные работы усложняются стократно. Там должны быть особо прочные стены и перекрытия. Видимо, они удары сдержали, раз обрушилось не все. Если туда отправлюсь я, все спасательные работы займут. А сколько займут, я не знал, потому что запасы изрядно потратил и сейчас был истощен. Кое-что могу, но это из серии раз в 5 минут делать очередной рывок, после которого потребуются дополнительные сутки на восстановление. Ситуация пока не критична, но каждый раз, когда я прибегаю к алхимии, приближается та черта, за которой начинаются серьезные проблемы. Как вариант, вернуться к себе домой, найти аккумуляторы, подготовленные как раз для подобных ситуаций, но и это не станет полноценным решением. Чтобы управлять энергией, ее все равно в той или иной степени надо пропустить через себя, а это дополнительная нагрузка. Нет, я не собираюсь бездействовать, в любом случае буду что-то делать, несмотря на последствия, но ситуация сложилась такая, что нужно работать максимально рационально. Еще и убийца это. Есть мизерный шанс, что она выведет нас на что-то интересное. Также имеется высокая вероятность, что прямо сейчас ее зачистит, чтобы она этого не сделала. Каждая секунда промедления играет против нас. Могут погибнуть те, кто под завалами, и может умереть убийца, потенциально владеющая ценной информацией. «Родион», — сказал я, — «у вас есть амулеты обнаружения живых. Задействуйте их, отметьте места, где есть люди под завалами. Если таковые найдутся, я приду и помогу. Пока же займусь поимкой убийцы. Только мне надо заглянуть домой». Мужчина кивнул, Катя коснулась меня и перенесла. «Я попробую откопать мастерскую, а ты проверь, что с нашими гостями», — попросил я супругу. «Тебе нужна помощь?» «Пока нет». Катя переместилась в убежище, а я остался. Не повезло, что нужные мне вещи хранились как раз над гаражом и сейчас валялись вперемешку со всем остальным. Энергию я к этому моменту научился более-менее чувствовать, поэтому мог без всяких печатей определить, где именно скрываются батареи. Как минимум несколько из них уцелело. Ну да неудивительно, я их в особо укрепленном сейфе держал. Через пару минут нашел требуемое. Разруха навевала гнетущие мысли, но они меркли в сравнении с осознанием, что всех моих близких чуть разом не убили. Одно понятно точно, шестой просчитал меня, не знаю как, но безошибочно нашел слабое место. Впервые я сталкиваюсь с настолько сильным врагом. Когда сражался с алхимиками, там было совсем другое. Они обычно сидели в одном месте, окапывались, создавали смертоносные печати. Здесь же удар мог прийти откуда угодно, десятками разных способов, в том числе теми, которые были мне неизвестны. Алхимика не напугать угрозой, которую реально изучить за минуту. Зато алхимика легко убить чем-то внезапным, против чего нет наработанных мер защиты. Батареи вставил в броню, сразу увереннее себя почувствовал. По-хорошему надо бы весь доспех сменить, ему, как-никак, досталось, но эта модель единственная, которую я адаптировал к агрессивным воздействиям энергетического характера. Если не считать брони Кати, конечно. А вот и она. Раздался едва слышный хлопок, и супруга появилась рядом со мной. С ними все в порядке. Досталось почти всем, но серьезных травм нет. Фраза «досталось всем» подразумевала, что дрались всей толпой. Если так, удивительно, что никого не убили. Я представил, как это воинство сейчас выглядит, и решил, что не пойду к ним, иначе сорвусь. И так держусь, не зная, на каких ресурсах, насколько все плохо, да нормально все, Катя это сказала демонстративно спокойным голосом, будто речь шла о неудавшемся ужине, успокаивала меня, чем делала лишь хуже. «Эдгард», подошла она ближе, «соберись, я понимаю, что ты волнуешься, но собери эмоции в узду и действуй». Я кивнул, принимая совет, очистив небольшую площадку, достал образец крови, создал печать и определил направление, в котором находился убийца. Есть координаты. Встав, подозвал гвардейца. Родион уже распорядился, чтобы выделили штурмовой отряд. Если он ко мне не пришел, стоило надеяться, что никого в критическом состоянии под завалами не обнаружили, либо принесли их в жертву ради великой цели. На секунду задумался, что важнее, спасать или разрушать. Очевидно, что первое, но что, если оно ведет к еще большим разрушениям, в то время как охота на убийцу может сократить потери в целом, если приведет к тому, кто отвечает за все это, не время для размышлений, как и сказала Катя, надо действовать, супругу попросил остаться и присмотреть за гостями, хорошо, что лиц в броне не видно, и я не заметил укора в глазах, иногда, когда хорошо изучили друг друга, мимика не нужна, чтобы понять, что в голове у партнера. Катя была не прочь закончить начатое и добить убийцу. Как приготовились, открыл по наводке портал, используя кровь как следующую точку, и шагнул на ту сторону. В таких ситуациях всегда есть шанс попасть в ловушку. Но вместо этого я попал на КХМ акт добития. Это был какой-то заброшенный склад. Старые палеты, покрытые слоем пыли, мусор под ногами, следы борьбы. В центре помещения темноволосая девушка в разорванном костюме запрыгнула сверху на мужчину и душила его. Мужчина при этом орал в безмолвном крике, а его кожа на шее и вокруг облизала. Уже были видны кости, мышцы, кровь выливалась толчками, но сразу же спекалась. Рядом лежало еще несколько тел, минимум три. Это те, кто сразу бросился в глаза. Отряд зачистки, похоже на то. Гвардейцы оббежали меня и выпустили стальные сети. Женщину накрыло, и она, судя по эмоциональному тону, грязно выругалась. Я же не стал проверять, что она еще выкинет, и выпустил металлический шип. Он пробил и мужчину, уже мертвого к этому моменту, и ее, застряв где-то внутри тела. Шип и броню связывала тонкая нить, по которой прошел разряд. Убийцу тряхнуло и отбросило в сторону, вместе с сетью. Когда я подошел, она едва шевелилась. Выпустив лезвие, сделал два взмаха, отделяя руки от тела. Сеть тоже разрубил, но что поделать. Свободной ладонью активировал печать, разогревая поверхность брони и приложил к обрубкам, прижигая. Женщина распахнула глаза, завизжала и получала ударом головы по зубам. Ее надо допросить, подошел ко мне гвардеец. Надо проверить кое-что, сказал я, замешкавшись на секунду. Наклонившись, приложил ладонь к ее животу и создал пару печатей, чтобы проверить, нет ли внутри бомб. Данные говорили, что нет, но я не поленился и довольно грубо прощупал ее тело. Внутри ничего похожего на инородные предметы не обнаружились, если только где-то в другом месте спрятали. ХМ, провести, что ли, вскрытие. Поняв, что действую на эмоциях, а вовсе не разумом руководствуюсь, отошел в сторону и позволил забрать пленницу. Сам же принялся снимать показатели. Этот отряд здесь не просто же так оказался, они переместились. Вот и проверим, что интересного в том месте, откуда эти ребята прибыли. Так, значит, уточнил Родион, они хотели проверить размеры твоих способностей, да, иначе как еще объяснить, что отряд перемещался каждые 5 минут. Может и просто мера предосторожности, но не верится в это. На 7-й точке я их потерял. Первые 4 были, по всей видимости, результатом погони за убийцей. Остальные, согласно следам распада следов, менялись с одним и тем же интервалом в 5 минут. Значит, у 6-го был план на случай провала, и он использует каждую возможность, чтобы узнать больше, резюмировал Родион. Пока можешь отдохнуть. Женщиной мы сами займемся, как и всем остальным. С завалами надо помочь, уже нет. Уже, несколько пленных погибли. Они рассказали, что могли и не представляли ценности. Я медленно кивнул, принимая ответ. Негуманно, но где-то я потерял свою гуманность. То ли когда здание и метро взрывать начали, то ли когда на мой дом напали и почти добились успеха. Спускаясь в бункер под домом, ожидал увидеть гнетущую атмосферу, но вместо этого меня ждал смех. Видеть знакомые лица было приятно. Бункер, или продвинутый подвал, как его называла Катя, находился ниже уровня земли на 4 метра. Просторное помещение, чуть меньше 50 квадратных метров, разделенное на две части. В одной находился запас еды, воды и артефактов, а в другой, собственно, располагалась жилая зона, где люди изгрудились. Из мебели здесь имелся лишь один диван, да и то не самый большой. На нем сейчас спал Кир. Парня накрыли одеялом, и он игнорировал тихие голоса. Остальные сидели, кто где. Ольга выглядела серьезнее других и сидела рядом с сыном. Сергей тоже был рядом с ними. Матвей и Нина устроились прямо на полу, подперев стену. Именно смех парня я и услышал. «Эдгард!» — воскликнула Нина. «Как вы тут?» — спросил я. «Как видишь, все целы», — ответила девушка. Я обвел их взглядом, прикинул, что с окончания боя прошли считанные минуты, и понял, что у них банальный отходняк, да и меня тоже потряхивало. Я ведь был реально готов распотрошить ту женщину только за то, что она причинила вред моим близким. Вылез из брони, сходил наверх, нашел уцелевшие стулья и притащил вниз. «Можем перебраться в другое место», — предложил я. «Князь предоставит убежище». Эта идея мне не то чтобы нравилась. Мое убежище по-прежнему казалось надежнее, чем любое другое. То, что в дом как-то проникли и разрушили его, ничего не меняло. В другие места попасть еще проще. «Если это нужно», — сказала неуверенно Ольга. «Куда скажешь, туда и пойдем», — добавила Нина. Катя просто на меня посмотрела и приподняла бровь. «Тогда лучше остаться. Правда, здесь нет удобств, чтобы всех разместить. А ведь ночь на дворе. И что, уснуть все равно не получится», — тихо ответила Ольга. «Мне подумалось, что Кир должен был проснуться от разговоров и шума, но когда у тебя мама целитель, спать будешь как миленький. Удобно, что тут скажешь». «Так», — протянула Ольга. «Ты опять себя до истощения довел?» «Нет», — ответил я поспешно, чем выдал себя. «Ну да, я вижу, что нет», — фыркнула женщина и подошла ко мне. По телу прокатилась освежающая волна, напряжение покинуло мышцы, и я только сейчас заметил, что до этого был как взведенная пружина. «Тебе бы самому отдохнуть, было бы неплохо», — вяло улыбнулся я. «Но надо дом проверить, не сидеть же нам здесь до скончания веков. Дом подождет. Есть хочешь?» — спросила Катя. «Здесь неплохие запасы». Это было шуткой, потому что сюда я скинул как-то пару ящиков консервов, отнюдь не деликатесов. Отказываться не стал, поел, поболтал с остальными, где-то с полчаса просидел, пока не ощутил, что отпустило, не только меня, но и других. Ольга задремала рядом с сыном, Нина тоже носом клевала и положила Матвею голову на плечо, тот уже минут 10 смотрел стеклянными глазами и, кажется, уснул прямо так. «Пойду проверю дом, может, его можно восстановить», предупредил я Катю. Сил немного поднакопилось, а значит, разведку я точно провести смогу. Наверху обнаружил все так же караулищих гвардейцев. Дом взяли в оцепление и вдалеке даже техника виднелась. Успели подогнать. Такую порталами не перекинешь. Основательный подход, который меня нервировал. Удар может прийти откуда угодно. Стоит помнить об этом. Дом я осмотрел. Восстановил картину. Понял, откуда пришли убийцы и как проникли. Разрушили дальний защитный контур, энергетическую его структуру, что подтверждало мои догадки. Шестой подослал кого-то, кто был способен противостоять лично мне. Дальше они добрались до гаража, разрушили защиту и стену, проникли внутрь, там оставили бомбу. После этого девушка уничтожала печати там, где проходила. Это в конечном счете усугубило разрушение. Взрыв произошел в гараже. Машину и то, что там находилось, уничтожило почти в ноль. Без углубленных исследований нельзя было определить, где что. Оборона была рассчитана на внешнее агрессивное воздействие, а не на атаку изнутри. Тем не менее многие закладки отработали свое. По итогу был полностью разрушен гараж, мастерская над ним и прилегающие комнаты. Остальная часть дома осталась целой, будто ничего и не случилось. Я позвал Катю, мы спустили матрац, прихваченный из гостевой комнаты, в бункер, а сами принялись разгребать завалы. В первую очередь собирать артефакты, то ценное, что было в мастерской. Они почти не пострадали, иронично в каком-то роде. В том смысле, что артефактов наверху было столько, что они полностью поглотили взрывную волну и разрушения свелись к обычному обвалу, когда опоры исчезли. Что же, спасибо шестому за наглядный урок, как надо доработать систему обороны. Когда расцвело, то, что можно было, мы спасли. Также я на скорую руку восстановил часть стены и наложил печати, чтобы вернуть герметичность дома. «Выглядит отвратительно», — с досадой сказала Катя. «Исправим», — ответил я обнадеживающе. «Или нет, может, после всего пережитого я психану, снесу дом и отстрою новый. Не зря же говорят, что, строя дом, первый надо снести, второй продать, а в третьем жить. Идем, проверим, спят ли наши гости и, если нет, переведем их в нормальные комнаты». Глава 3. Отсутствие ходов или нет. Следующую пару дней я провел дома, занимался его восстановлением, обновлением защиты, с броней возился, артефакты заготавливал, в чем-то делал для себя привычную работу. Ситуация сложилась патовая. Шестой сделал два мощных хода, пожертвовал фигурой, чтобы нанести урон. В целом удачно, если не считать того, что я выжил и никто из ключевых людей не пострадал. Также он подослал убийц ко мне в дом, верно угадав, В чем именно слабость возведенной защиты? Игра, которую мы затеяли, так устроена, что, когда делаешь ход, не достигнув успеха, даришь возможность противнику выработать меры защиты. Больше на то же самое мы не клюнем. Всех, кто попадает к нам, будем проводить через дополнительную проверку. Я уже сделал несколько артефактов во избежание неприятных ситуаций. Еще получил заказ от князя на переоборудование ряда помещений. Понятно каких. В первую очередь тех, где удерживаются ценные пленники. На самом деле у проблемы имелось элегантное решение – амулет, который поглотит силу взрыва. Я эту идею и так крутил, и эдак, провел ряд экспериментов и пришел к выводу, что задумка в целом рабочая, но только в потенциале, а не прямо сейчас. Если враги используют что-то нестандартное, а они продемонстрировали, что подобное возможно, уже имеющиеся амулеты, скорее всего, не сработают. Если только не создавать их против стандартных агрессивных воздействий типа высоких температур. В последнем взрыве этого не было. Я вообще не понимаю, как бомба, способная поместиться в теле, создала настолько мощный взрыв. Очевидно, что это что-то из серии продвинутых разработок, которых в свободном доступе не найдешь. Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что организация демонстрирует, что в плане технологий находится минимум на шаг впереди. Причем во многих областях. Вот и получается, что подготовиться я могу к тому, в чем разбираюсь, и к тому, что имею шанс хотя бы предсказать, но как оно на самом деле выйдет. Вспомнились некоторые звери, которые выделяют мощный яд. Соответственно, уже созданы примитивные устройства, способные распылить эту отраву по большой площади. Так что не только от взрывов надо беречься. Над амулетами я все же поразмышлял, над набором от стандартных угроз. Потом задумался, насколько это решение можно оптимизировать и сделать автономным, чтобы распространить по стране. Есть много объектов, где тоже поглощение высоких температур может сильно пригодиться, как социальных, типа школ, так и предприятий, где стоит вопрос охлаждения. А еще пожарным надо выдать. Это сильно упростит их работу. Записал идею в блокнот. Его я теперь держал в несгораемом сейфе. Да и в неуничтожимом тоже. Взрывы содержимое точно переживет. А значит, и заметки уцелеют. Осталось выработать привычку и не забывать блокнот на столе. Обострившаяся паранойя в этом поможет. Сделал 5 амулетов прямо сейчас. Универсальных, которые должны прикрыть от стандартных угроз, как временное решение. Сделал бы больше, но не стал рисковать, опасаясь словить перенапряжение. Странная жизнь у алхимиков все же. Если сравнивать меня, когда я только попал в этот мир, и сегодняшнюю версию, то объем энергии, который содержится в теле и которым я оперирую, вырос раз в 30. Если использовать его для чего-то простого, для того же производства амулетов и устройств, то никаких проблем. Я могу месяцами работать, но максимум, что получу, обычную физическую и психологическую усталость. Короткий отпуск, небольшая перезагрузка, и я как новенький. Но стоит поучаствовать в войне, пролить кровь, использовать алхимию для разрушения, как сразу прилетает удар по мозгам, организму и нервной системе. И это заставляет задуматься. Можно было бы списать на обычный стресс, но в том-то и дело, что, несмотря на всю трагичность ситуации, не происходит чего-то такого, что должно сильно выбить из колеи. Страшно, больно, неприятно, но, если взять того же Родиона Анастаса или любого аристократа, они не показывают ничего подобного, никаких признаков внутреннего раздрая или того, что их выбило из колеи. Родиона так вообще на несколько минут убили, и ничего. Продолжил работать, как ни в чем не бывало. Был вариант, что те, за кем я имею возможность наблюдать, не показывают истинных чувств, но мне даже это дается с трудом. Так что, либо я психически неуравновешен, либо есть другие факторы, не воздействующие на других людей. С нервами у меня всегда был порядок, поэтому вывод очевиден. Другие факторы. Это может быть связано как с алхимией, так и чьим-то сознательным вмешательством. После всего, что я видел, почему бы не существовать тем, кто умеет влиять на мозги, какие-нибудь повелители разума. БРР. Надеюсь, это я выдумываю, а то и мысли нет, что делать в этом случае. С алхимией тоже не так очевидно. Знания по проблеме у меня ограничены. Я в курсе, что вступление алхимика на темный путь означает использование науки в эгоистичных целях и обращение к разрушительным практикам. Такой мастер, по сути, превращался в бешеного зверя. Ни разу на своем пути я не встретил темного, уравновешенного и спокойного алхимика. Все имели то или иное маниакальное расстройство, как бы сказали психологи этого мира. О том, что так бывает, я знал. А почему, на эту тему оставалось только растерянно пожать плечами. Учитывая, что я активно сражаюсь, убиваю и сею разрушения, то вопрос не праздный, а очень и очень серьезный. Как бы самому с катушек не слететь. Пока возился с домом и артефактами, обдумывал этот вопрос, пытаясь разобраться в себе. Что-то здесь было еще, кроме обычного стресса. Что-то такое, что буквально разрушало организм, разум и нервную систему. Из-за чего и появлялась усталость, раздражительность, агрессивность и другие признаки внутреннего дисбаланса. Эта проблема давала понять, как мало я знаю. Хуже того, есть множество моментов, о которых я даже не подозреваю. Какие-то скрытые процессы. Аналогию можно провести с энергией. В моем мире из-за низкого уровня почувствовать ее было сложно. Здесь с этим проще и сейчас без измерений. На одних лишь ощущениях я мог почувствовать, в каком месте поток выше. Энергию я вспомнил, потому что местные ученые используют этот термин не так, как алхимики. Да даже если залезть в учебники начальной школы, там будет что угодно, кроме той силы, которую я использую для своих нужд. Речь идет именно о силе, это некий ресурс, позволяющий менять реальность. Это не метафора, а конкретная субстанция, которую можно собрать и запереть в чем-то. Также эта субстанция, как оказалось, может иметь различные свойства, типа температуры или агрессивности. Последнее я увидел у той женщины, которой отрубил руки. Ее сила имела свойство разрушать все, с чем соприкасалась. Что сильно походило на алхимию разрушения, в которой использовался схожий принцип. Только вот она не применяла никаких печатей, а действовала напрямую. Тоже хороший вопрос, над которым еще предстоит подумать. Я это все к тому, что, возможно, есть и какие-то другие силы, которые дают по башке, когда ведешь себя плохо. А может и нет. Может, это последствия побега из умирающего мира, переселения в другое тело, почти 2 лет, проведенных в лаборатории, неизвестных опытов или чего-то подобного. Само собой рождалось понимание, один я не справлюсь, подключать людей князя не хотелось. Алхимия – это мое, они могут пользоваться дарами, но отдавать саму суть, нет уж, это принципиальный вопрос. Однако ждать, пока подрастут другие алхимики, чтобы вместе начать исследование, для этого потребуется слишком много времени. Если только, на секунду я представил, как сделаю партию артефактов, какие подготовил для Кира, и с помощью Ольги Владимировны разошлю их по всем школам в стране, соберу 100-другую учеников и, что будет дальше, мозг отказался представлять. Перед глазами упорно вставали картины разрушенного мира. Надо бы сначала с самим собой разобраться и понять, откуда берется это проклятое давление, которое превращает меня в один сплошной оголенный нерв. Перечисленные дела и размышления шли фоном относительно главной задачи. Проблема 6-го не была решена, и по тем данным, что доходили до меня, я начинал подозревать, что она в принципе не имеет решения. Если смотреть на ситуацию не столь категорично, все можно свести к: вопрос не имеет быстрого решения, или того решения, где исключен элемент удачи, и работа сводится к конкретным действиям. Ходоки обладали неоспоримым преимуществом. Если бы речь шла о публичной личности или хотя бы об обычном аристократе, ситуация была бы на порядок проще. У ариста есть привязка к территории, родовые земли, особняки, заводы и прочие вещи, которые позволяли их выследить.